Восстанавливая мир. Описание. Счастливая семья, взявшись за руки, любуется закатом. Обыкновенная пара, двое детей, мальчик и девочка. Их поза излучает спокойствие и радость. Значение – счастливое будущее, совместная жизнь, волнительное ожидание. Основные цвета – оранжевый, синий. Процесс создания изображения. Принять участие в восстановлении мира может почти каждый. Эта инициатива исходит от простых людей, таких как ты и я. Надеемся, ознакомившись с основными вопросами процесса восстановления, ты примешь решение встать на нашу сторону и начать работу в одной из местных активистских групп уже сейчас. Если ты читаешь этот текст, значит, еще не поздно. Мы можем дать тебе работу. И, кстати, ты можешь привести с собой друзей. Если к концу нашей презентации ты не захочешь участвовать в восстановлении мира, мы поймем твое решение. В то же время мы глубоко надеемся, что сможем разъяснить тебе наши намерения, цели и методы. Так что, когда ты будешь это читать, на какой бы стадии процесса мы ни находились, ты сможешь без гнева принять нас и весь процесс восстановления мира. Есть четыре основных момента, которые нужно понять, чтобы восстановить мир. Первое – это не религия. Система восстановления – это общественная инициатива снизу, направленная на борьбу за конкретные цели – желание восстановить мир на всех уровнях, то есть материальном, социальном, экономическом, духовном. Те, кто участвует в восстановлении, не верят, а знают, поскольку все элементы процесса реальны, осязаемы, эмпирически. Второе. Частичного восстановления не существует. Мир либо будет восстановлен полностью, либо потерпит полный крах. Третье. Мы знаем, что так или иначе мир будет восстановлен. Мы знаем, что наша работа увенчается успехом. Как только восстановление будет запущено, мир начнет сам себя создавать, и этот процесс обязательно будет успешно завершен. Таким образом, мы можем выделить три временных этапа. Период, который заканчивается началом процесса восстановления, называется прошлым. Период, за который происходит сам процесс восстановления, называется переходным настоящим. И сейчас, читая этот текст, ты находишься именно на этом этапе. А эпоха восстановленного мира называется постоянным настоящим. Название, конечно, неверное, но точное. На этом этапе больше не будет необходимости измерять время. Четвертое. Существует два типа людей. Первый участвует в процессе восстановления, действующий. Второго нужно восстановить, бездействующий. К какой группе относишься ты, зависит только от тебя. Но помни, мы любим тебя и твое место среди нас. Описание. Молодой человек смотрит в камеру. Он излучает уверенность, силу без капли превосходства. На нем костюм с галстуком, очки в черной оправе. Значение – успех, интеллект, никакого показного богатства. За ним стоит симпатичная девушка того же возраста в юбке, такая же уверенная. Она загадочно улыбается, выглядывая у мужчины из-за плеча. Движение воздуха динамично развивает ее юбку. Значение – юношеская динамика, подвижность, уверенность, сексуальность без эротики. Основные цвета – темно-синий, солнечно-желтый, красный. Процесс создания изображения. Но с чего началось восстановление и какое место в нем занимаешь ты? Тебе наверняка знакомо это чувство, ощущение, что что-то не так. И в этом ты не одинок. До начала процесса восстановления толпы людей чувствовали, что с миром что-то случилось. Хотя едва ли кто-то мог нормально объяснить, что именно. Это привело к тому, что недовольные поделились на группы. У каждой группы была своя история, которая объясняла возникшую проблему. Таких историй было много. В качестве источника проблемы указывались разные причины. Например, эксплуатация природных ресурсов, чрезмерная охрана природных ресурсов, рост экономического и политического влияния Запада, рост политического и экономического влияния Востока, высокая рождаемость, низкая рождаемость, чрезмерно большая культурная и экономическая роль определенных этнических групп, не соответствующая их численности, чрезмерно малая культурная и экономическая роль определенных этнических групп, не соответствующая их численности, различные спортивные мероприятия, в первую очередь успехи или провалы в футболе, также инопланетное вторжение и так далее. Те, кто чувствовал, что мир не в порядке, выбирали одну из приведенных выше или других неприведенных здесь историй и указывали ее в качестве источника проблемы. Все они были правы, и никто из них не был прав, потому что мир по сути своей ошибочен. Каким бы совершенным он ни был раньше, его совершенство сгнило до основания. Он похож на покосившийся дом, у которого просел фундамент, так что теперь нельзя сказать, какие элементы этого мира еще исправны, а какие нет. Описание. Общий план, склон горы или холма, минимум растительности. Акцентным элементом является дом, смещен от центра по возможности расположить прямо на склоне холма или горы. Двухэтажный, из досок, некоторые окна разбиты или заколочены. Значение – неопределенность, ветхость, провал. К дому направляется фигура в черных лохмотьях. Лица не видно, пол определить невозможно. По лохмотьям и растительности видно, что ветер дует с огромной силой. Фигура борется с ним и идет в сторону дома. Значение – борьба, отчаяние, схватка с неопределенным исходом, полный крах. Дом выглядит так, словно вот-вот развалится на ветру. Несколько досок поломались. Значение – неуверенность в мире, печаль. Скорбь. Основные цвета – серый, белый, коричневый. Процесс создания изображения. Именно тогда мы связались с первыми активистами, которым было поручено действовать. Каждый из них нашел у двери своей квартиры посылку, к которой был приложен листок бумаги. На нем крупными печатными буквами написано: «Мы любим тебя и твое место среди нас». На посылке была приписка от руки, которая впервые четко сформулировала то, что эти люди ждали всю свою жизнь. Восстанавливая мир. Цели, методы, рекомендации. Важно понимать, что личность назначенных активистов не имеет значения. Каждый участник этого процесса должен признать, что важны только его действия, а не его личность. Нам не нужны герои. Это не твоя история. Это история восстановленного мира. Если тебе тоже кажется, что мир ошибочен, у нас есть решение. Присоединяйся к нам, и вместе мы все исправим. Описание. Лица неопределенного возраста и пола в черных толстовках и штанах. Значение – сила, единство, односторонняя воля. Их лица скрыты под белыми масками. На масках нет отверстий для глаз. Непонятно, стоят они к нам спиной или лицом. Значение – неожиданность, непредсказуемость. Ощущение – мы можем нанести удар с любой стороны. Основные цвета – черный, белый. Процесс создания изображения. Что такое активистская деятельность? Прежде всего, мы свяжемся с тобой или ты свяжешься с нами, либо онлайн, либо на месте реальных действий. Возможно, я твой сосед, друг, возлюбленный, родственник. Я могу быть кем угодно, и скоро все будут мной. Возможно, скоро ты сам станешь мной, человеком действующим. Ты сможешь получить свои первые задания, как только мы убедимся в твоем твердом намерении принять участие в восстановлении. Первый шаг на пути к восстановлению – привлечь внимание к фундаментальным дефектам реальности. Главное – вызвать беспокойство, ощущение того, что что-то не в порядке, причем так, чтобы затронуть как можно больше тех, кто еще не вовлечен в процесс активно. Для этой цели, например, хорошо подойдет рисунок или текст на стене какого-нибудь общественного здания. Отдельные сообщения не обязаны выглядеть как единое целое. Каждое работает само по себе. Их цель – вызвать первичные негативные эмоции, такие как гнев, печаль, смущение. Не рекомендуется использовать реальные исторические символы, например, свастику и так далее, поскольку процесс восстановления независим от уже свершившихся исторических событий. Наиболее эффективными могут стать самые простые высказывания, например, «Куда делась Кати?» или «Бедняки заслужили бедность?» или «Твой ребенок родился мертвым?» или «Женский род – пустое место?» За высказываниями не должно скрываться глубокого смысла или особенных идей. Они не обязаны что-то значить, ведь мир тоже ничего не значит. Эффективным может оказаться даже простое общение в интернете. Нужно подключаться к добрым, безобидным беседам интернет-сообществ, так называемое общение в комментариях, и писать радикальные, вызывающие возмущение или беспокойство высказывания, не требующие, по сути своей, продолжения разговора или дискуссии. Такого действия достаточно, если оно ограничивается областью фантазии и общения без каких-либо дальнейших шагов. На этом уровне одежда активистов должна соответствовать их желанию восстановить мир. Естественно, каждый одевается посредством и выбирает одежду по вкусу. Но главная рекомендация заключается в том, что активисты должны носить неподходящие, отвлекающие и неуместные предметы одежды или аксессуары, чтобы продемонстрировать дефектность мира. Кандидат в активисты не говорит понятными фразами, создавая тем самым путаницу в повседневной жизни. На простые вопросы, требующие ответа «да» или «нет», он дает длинные расплывчатые ответы. Везде, где только можно, провоцирует скандалы. Например, в кофейне или на остановке. Бубнит под нос непристойности, сидя в автобусе позади матери с маленьким ребенком. Здесь важно даже самое крошечное действие. Массы должны понять, что мир в корне дефектен. Описание. Грязная, обшарпанная кирпичная стена, непробиваемый твердый материал. Значение – мир, неизменность, тяжелая жизнь. На кирпичной стене большой красный крест по центру. Значение – тайна, загадка, откровение. На красный крест наложено изображение леса. Видны только контуры деревьев. Значение – лучший новый мир под завесой тайн. Основные цвета – коричневый, серый, красный, черный. Процесс создания изображения. Если кандидат в активисты проявит достаточную решимость, он сможет перейти на следующий уровень, в красную комнату. Такие помещения расположены по всему городу, но они скрыты от глаза простого наблюдателя. Часто красной комнатой служит подсобка в лотерейной, склад в пабе, служебное помещение в торговом центре, туалет в муниципальном учреждении. Физическому или психическому здоровью кандидата ничто не угрожает, его не подвергнут наркотическому или иному воздействию, психологическому или физическому насилию, ни в коем случае не будут шантажировать. В комнате живет связной. Это человек, которому поручено действовать, чья задача показать, что это за чувство, когда мир восстановлен. Зайдя в комнату, кандидат сможет ощутить мир и покой, а что еще важнее, почувствовать, что все на своем месте. Это и есть восстановленный мир. После этого кандидат имеет право отказаться от действий. Число людей, вошедших в комнату и не захотевших добровольно стать активистами в полном смысле этого слова, находится в рамках допустимой статистической погрешности. Настоящие активисты станут частью системы восстановления и отныне будут обязаны выполнять возложенные на них задачи. Основная задача – познакомить семью, близких родственников и друзей с целями и методами восстановления, и эта публикация – отличный способ это сделать. Помимо вербовки в жизни наших активистов, важную роль играет также выполнение специальных задач. Сами задачи зависят от того, на какой стадии процесса мы находимся. К счастью, поскольку мы знаем весь процесс и уверены, что он увенчается успехом, все задачи нам известны. Описание. Детская комната ночью, фокус на детской кроватке. На ней лежит маленький ребенок. Обстановка свидетельствует о достатке, много игрушек, предметов мебели и так далее. Ребенок спит на боку, пол определить невозможно. Значение – безопасность, невинность, детское неведение, ностальгия. Над детской кроваткой стоит фигура, пол определить невозможно. На ней черная толстовка, лицо в тени. Фигура смотрит на ребенка. Значение – двойственные чувства, защита, угроза, безопасность, опасность. Основные цвета – нежно-голубой, черный, серый. Процесс создания изображения. Важно, чтобы первым шагом была целенаправленная вербовка. В рамках целенаправленной вербовки мы подготавливаем к пониманию и принятию идей и целей восстановления таких людей, которые в силу своего социального или финансового положения могут помочь процессу проходить эффективно. Система определяет объекты, представляющие для нас интерес. Обычно это банкиры, инвесторы, медийные личности первого и второго плана, журналисты, блогеры, полицейские, военные, политические или религиозные лидеры. Самой легкой мишенью являются те, кто еще до вербовки пережил личную или профессиональную трагедию. Именно они наиболее ясно видят дефектность мира, а следовательно, наиболее восприимчивы к идее его восстановления. Перед вербовкой часто приходится прибегать и к другим методам, чтобы подготовить объекты к принятию идей восстановления. Например, если человек ошибочно полагает, что с миром все в порядке или что проблема не достигла критической точки, то ему будет труднее принять саму необходимость восстановления. В таких случаях, к сожалению, помочь им принять правду помогут только активные действия. Мы выбираем того, кто станет для объекта нашего интереса олицетворением принадлежности к миру, И с помощью него оказываем на объект так называемое трансформационное воздействие. Наша цель состоит в том, чтобы после этого воздействия избранный кандидат стал для объекта воплощением всего негативного в мире. Характер действий может быть в том числе сексуальным, если того желает сам объект. После этого объекты становятся более восприимчивыми к истинности идеи восстановления, особенно если поймут, что в наших силах снова и снова оказывать воздействие на тех, кто нам важен, и даже повторно на одних и тех же. Важно понимать, что на данном этапе система пока не видна постороннему глазу. Чем больше влияния мы сможем оказывать на общественные механизмы, тем больше в массах начнут говорить о существовании системы восстановления. Более того, наша система будет фигурировать в историях, рассказывающих о неправильности мира. Она появится на онлайн и офлайн платформах. Ее увидят те, кого нужно восстановить. Пока конечная цель процесса и системы восстановления ясна, а все действия подчинены этой цели, общественные механизмы работают сами собой и не требуют конкретной цели. И это нам сильно помогает. Однако восстановление мира происходит независимо от общественных механизмов. Наши цели не совпадают с целями этих механизмов. Пока наш противник идет на нас с деревянным мечом, мы сражаемся острым клинком. Конечно, в ходе процесса обязательно наступит момент, когда мы перестанем скрывать систему восстановления мира. Это будет следующий большой этап. Описание. Карта во всю стену. Это не какая-то конкретная страна, город или область. В нескольких местах наклеены красные кресты и приколоты булавки, соединенные нитью. Перед картой стоят двое мужчин. Один, погруженный в раздумья, держится за подбородок. Другой указывает на карту. Значение, стратегия, планирование, взгляд в будущее, твердое намерение. Основные цвета – ржаво-коричневый, желтый, красный. Процесс создания изображения. На следующем большом этапе восстановления мира мы прибегнем к помощи активистов. К тому моменту наша численность в обществе превысит критическую массу. Возникнет необходимость начать выборку людей для трансформации специальными действиями, после чего запустить сам процесс. Мы можем столкнуться с духовной и физической конфронтацией со стороны бездействующей части общества, поэтому наши активисты должны иметь возможность тренироваться, готовиться к конфликтам уже на раннем этапе восстановления. Наша система предоставляет для этого большое количество возможностей, поскольку бездомные или иным способом обнищавшие, другими словами, ненужные или непригодные для социальных механизмов люди – отлично подходят для того, чтобы подготавливать и практиковать произвол. Если ради нашей системы ты готов на большее, вступай в группу специальных активистов. Тебе всегда нравилось из-под тишка наблюдать за людьми? Тебя всегда интересовали секреты друзей? Тебе не нравится собственное отражение в зеркале? Вступай в наши ряды, откажись от ненужного тела и стань тенью. Тени не связаны оковами материального мира, когда совершают свои действия. Процесс превращения в тень осуществляется профессионалами, обладающими большим опытом и выполняющими свою работу максимально безопасно. Навсегда отказавшись от бесполезной телесной оболочки, кандидат получает задание вмешиваться в жизни особенно значимых, но по-прежнему недоступных для нас объектов. Теневые активисты способны проникать в сновидения и укреплять в людях веру, что мир дефектен. Тени могут получать доступ к электронным банковским счетам, ценным бумагам, и конвертировать их. Ну и, конечно, так теневые активисты могут эффективно пополнять материальные активы нашей системы, опустошая счета бездействующих. Может, ты всегда был душой компании или всегда ей себя считал? Тебе нравится управлять решениями друзей? Или наоборот, ты до жути боишься публичных выступлений? Мы поможем тебе, если ты поможешь нам. Стань одним из наших связных. Когда наша система появится в СМИ, пропагандисты помогут нам четко и ясно донести наши цели до бездействующих масс. Перед трансформацией кандидаты пройдут физическую и моральную подготовку в центрах трансформации. В ходе подготовки соответствующими средствами быстро и эффективно им удалят бесполезный язык, так как у пропагандистов нет необходимости в громоздких словах, собственных мыслях и сбивчивых предложениях. Сразу после удаления языка в рот кандидату помещают специально выведенных для этой цели скорпионов, которые занимают все пространство ротовой полости. Они крепятся клешнями к корню языка и соединяются друг с другом, позволяя человеку познать новый, более эффективный язык. С помощью этого нового языка пропагандисты смогут четко и ясно излагать суть идеи восстановления в СМИ, эффективно наставлять действующие массы и акцентировать внимание бездействующих на определенных несущественных для нас аспектах. Цель – вызвать ощущение «вряд ли получится, мы ничего не можем сделать», которое совпадает с ощущением дефектности мира. Описание. Ослепительно-голубое небо с небольшими кучевыми облаками. На переднем плане рабочие. Трое мужчин в защитных касках. Все одеты в клетчатые рубашки. Они работают лопатами и техникой, копают каналы и траншеи. К ним подходит женская фигура с подносом в руках. На подносе лимонад или другой прохладительный напиток. Значение – мужской труд, результативный труд, приятная свежесть, надежда на продолжение рода. Основные цвета – синий, белый, желтый, коричневый. Процесс создания изображения. Однако настоящая работа начинается с раскопок, так как вся суть восстановления мира находится у нас под ногами. Ведь когда-то в мире царил порядок, но со временем он покрылся ржавчиной, разрушился, скрылся от нашего взгляда, и теперь его можно восстановить только упорным трудом. Нам нужно его выкопать, вырвать из недр земли, потому что путь к постоянному настоящему начинается глубоко внизу. Наши специалисты укажут места раскопок. Данные об этих точках мы получим еще на ранней стадии восстановления. Для раскопок мы используем ручной и машинный труд как можно большего числа людей. Первые элементы, судя по их размерам, напоминают здания. Гигантские инструменты неизвестного назначения, кости великанов. Однако это не одиночные элементы. За счет упорного труда и целеустремленности они образуют единое целое до тех пор, пока не выполнят свои функции. Чем больше элементов из славного прошлого всплывает на поверхность, тем более необходимым становится восстановление народных масс. Тогда и бездействующие станут частью восстановленного мира, хотят они того или нет. Чтобы не вызывать слишком большой тревоги у бездействующих, мы возьмем за основу уже существующие схемы, которые используются в интернете, и будем поочередно отбирать группы по происхождению, вероисповеданию, сексуальной ориентации, месту работы, цвету кожи, глаз и волос, а также социальному статусу. Здесь нам помогут связные. Представители выбранных групп будут собраны в заранее построенных центрах, и мы приступим к процессу их восстановления. Как я уже говорил ранее, мир либо будет восстановлен полностью, либо потерпит полный крах. Но провал не вариант. Это значит, что недостаточно просто добыть элементы из недр земли и собрать в одном месте. Нужно собрать все сооружение целиком, и мы сами являемся частью этих сооружений, независимо от того, действуем мы или бездействуем. Собрав всех, мы запустим процесс трансформации представителей выбранных групп в рамках больших и не очень активистских групп в соответствии с тем, что от нас требует восстановление. Только не надо смотреть на добытые из недр элементы и собранные из них сооружения, как на незавершенные. Они просто дают нам место. Первым делом мы достроим крупные вращающиеся элементы. В качестве строительного материала наши должным образом обученные группы активистов будут использовать тела выбранных для этой цели бездействующих лиц. Тела будут спаяны по заранее заданным схемам с использованием соответствующих технологических средств, чтобы получить деталь такого же размера, как и исходный элемент. Некоторые элементы достраиваются исключительно костями, другие – исключительно мясом или кожей. В некоторых случаях, когда речь идет о сооружениях со звуком, используются голосовые связки отобранных лиц, в других – только роговица, волосы или кожа головы, ногти или зубы. Важно, что в процессе восстановления мира нет места расточительству. В ход идут все тела целиком, так что нашим активистам не о чем беспокоиться. Когда в выбранных группах закончатся люди, частью восстановления станут наши собственные активисты. Совершив свое последнее действие, они превратятся в вечные элементы деталей и, оставив в ходе трансформации свою материальную оболочку, присоединятся к теневым активистам, которыми уже полны высшие сферы мира, и там они будут помогать в восстановлении новых, иных миров. В итоге останется лишь несколько активистов, все остальные люди и животные пойдут на восстановление. На мгновение они смогут узреть восстановленный мир, оставаясь при этом в материальной оболочке. Они увидят прекрасные гигантские сооружения, которые стоят на месте наших городов, подвижные вращающиеся элементы которые не значат ничего, кроме собственного движения, прекрасную песнь, которая исполняется голосовыми связками подвижных деталей. Мир наконец-то очистится от ложных смыслов, придуманных людьми, от человеческих целей. Он избавится от нас. Наша ежедневная борьба потеряет смысл. Больше не нужно будет переживать из-за материального или духовного положения. Не нужно будет бояться и волноваться. Не нужно будет ждать очередной великой катастрофы. Мир восстановится. А потом от материальной оболочки откажутся и наши последние активисты, так как само их присутствие делает мир дефектным. Тогда мир будет полностью восстановлен. Больше ничего не поменяется, потому что нечему будет меняться. Нет смысла считать время, а сооружения будут вечно выполнять свою неприходящую, лишенную смыслов задачу. Вступай в наши ряды и восстановим мир вместе. Путь к восстановлению авантюрен и богат впечатлениями, а твое существование наконец обретет цель. Загляни себе в душу. Чего бы ты ни желал от жизни, все равно не сможешь достичь. Но мы позаботимся об этом. Мы можем поставить перед тобой такие цели, которые тебя удовлетворят, наделят силой, и мы поможем тебе их достичь. Но не переживай, даже если ты откажешься работать в нашей команде, ты все равно станешь частью восстановленного мира, потому что либо ты восстановишь других, либо мы восстановим тебя. Помни, мы любим тебя и твое место среди нас. Описание. Молодая обычная пара лежит на траве. Небо голубое, трава зеленая, вокруг майки. Оба в белых рубашках, черных штанах и юбке соответственно. Они обнимаются, но нельзя понять, живы они или мертвы. Значение – мир, радость, спокойствие, счастье, стабильность. Основные цвета – красный, белый, зеленый. Процесс создания изображения.